Часть первая. Ненужная жена. Глава первая. Аглая. Следующее пробуждение было слегка получше. Мое тело больше не напоминало куклу Вуду, которую злобный колдун методично тыкает иголками. По крайней мере, когда я вновь вернулась из царства Морфея, ничего не болело. Низ живота не напоминал раскаленный комок, мигрень тоже больше не возвращалась. Это было первое, о чем я подумала, когда снова осознала себя живой. А второе — я сошла с ума. Потому что, когда я открыла глаза, средневековая больница никуда не делась, кровать с балдахином была на месте, я на ней, вся тяжелая мебель того же давящего цвета бордо, кушетка в изножье, кресло, стол на массивной резной ножке, увенчанной четырьмя лапами, диван, незнакомые мне пейзажи, высоченные потолки и окна, словом, все атрибуты сумасшествия на месте. Я ущипнула себя за руку, надеясь проснуться, но тщетно. Разве что на тонкой бледной кисти тут же возникло смачное красное пятно. Ай! На такой бледной! Я всегда была смуглой, даже когда не получалось выбраться на пляж и позагорать. А это... Что это? Это не мои руки. Это не мои пальцы. Отличавшаяся изрядной выдержкой, я не выдала это вслух, зато окончательно подскочила на постели. Подскочила и обнаружила, что еще в одном придвинутом вплотную кровати кресле спит миловидная блондинка. Закутавшись в тонкую узорчатую шаль, девушка в длинном пудровом платье, украшенном кружевами, спокойненько сопела себе в две дырки, в отличие от меня. Я спустила ноги с высоченной кровати. Правда, высоченной, пятки даже не коснулись пола, пришлось спрыгивать. Босые ступни тут же утонули в густом ковре с ворсом, который кончался примерно там же, где и изножье кровати. Полы тут были просто ледяные. Но я все равно метнулась к большому напольному зеркалу, которое заметила у дальней стены. «О!» В ответ на мое «О!» отражение округлило ротик. Мягкие пухлые губы, голубые глаза, овальное личико, как у куколки, длинные до талии густые волосы, каштановые с красноватым отливом. Этой девочке было от силы лет 19. Невысокая, нежная, хрупкая, как тростиночка, в белой сорочке до пят, с тонкой светлой кожей. Я закрыла руками рот. Отражение повторило все один в один, голубые глаза расширились. Я убрала руки, и девушка в зеркале сделала все то же самое. Зря. «А-а-а!» — всё-таки закричала я. «А-а-а!» — донеслось из-за спины. Что-то скрижетнуло по полу, я обернулась. Блондинка смотрела на меня с вытаращенными глазами, с такими же вытаращенными, как мои. Если бы только это... Они еще были подозрительно похожи на мои, такие же небесно-голубые. «Мы что?» «Сестра!» — взвизгнула девушка. «Сестра, ты очнулась! Слава небесам! Я так волновалась!» Она подлетела ко мне быстрее молнии, обхватила руками, грозя задушить в объятиях. Правда, в следующий момент уже отстранилась. «Ой, тебе, наверное, больно. Прости!» «Мне не больно. Я с ума сошла. Киса, ку-ку!» «Нет, тот факт, что я умерла от анафилактического шока и попала... куда?» Я еще могла принять. Но то, что я тут хожу, двигаюсь и говорю, совсем как живая. «Вернись в постель немедленно!» Тут же напустила на себя строгий вид девушка. «И, пожалуйста, больше так не вскакивай. Для тебя это может плохо закончиться». «Да-да, магическое оплодотворение, которое уже плохо закончилось. Это мне подсказала память. Больше она мне пока ничего не подсказывала. Хотя нет». Еще она подсказала мне мужской образ, тот, что я успела мельком выхватить перед тем, как потеряла сознание в этой самой комнате. Высоченный мужчина с волосами цвета... Да, вот в точности того же цвета, что у меня, как древесная кора с алыми всполохами. Широкоплечий, в военной форме, который спрашивал про своего наследника. Дабы не вызывать лишних вопросов, не сболтнуть лишнего и не попасть в местную психбольницу, если они тут имеются, я послушно направилась к кровати, забралась под одеяло. Вот так. Сестра этой куколки, в теле которой я сейчас находилась, заботливо подоткнула мне одеяло, потом тяжело вздохнула и опустилась в кресло. «Хочешь чего-нибудь? Чего угодно. Я распоряжусь, чтобы нам принесли». «Хочу понять, что происходит». Но прежде чем я успела открыть рот, та уже снова защебетала. «Когда придет Арерхальд, веди себя потише. Ничего не говори, чтобы он тебе не высказывал. Он в своем праве, и, возможно, тогда...» «Арерхальд?» Сестра уставилась на меня, я на нее. «Ар Натаниэль Эрхальд, император Вейсмейстрии, твой супруг». «Ты что, забыла?» «Император?» «Ладно, предположим, я умудрилась выйти замуж за императора. Точнее, не я, а вот эта куколка. Как там ее зовут?» «Точно, Альви». «Зато в таком контексте понятно, почему ко мне обращались с приставкой госпожа». «Разыграть меня решила, что ли?» — обиженно пробормотала блондинка. «Ты еще скажи, что меня, родную сестру, не помнишь». «Не просто не помню. Я тебя не знаю». Мысль оборвалась яркой картинкой в сознании. Вот мы бежим детьми по саду, светловолосая девочка взлетает на мостик, протянувшийся через небольшой водный канал, а я кричу: «Анаста, Анаста, постой!» «Уж и пошутить нельзя, Анаста», — хмыкнула я, заворачиваясь в одеяло. «Раньше за тобой таких шуток не водилось», — недовольно пробурчала та. Откровенничать с ней почему-то не хотелось, поэтому я только пожала плечами и откинулась на подушки. «Так значит, я замужем за императором». Облажалась с магическим оплодотворением. «Что еще? Должно быть что-то еще, иначе бы они все не причитали так, и горничная, и моя сестра». «За что еще я должна оправдываться перед Ар-Эрхальдом?» «То есть перед супругом?» «На самом деле я не помню, что произошло, когда мне стало плохо. Попыталась зайти с этой стороны. Я что-то натворила?» Местная Настя моргнула. Раза три. «Ну, за что мне будут высказывать?» «Ты правда какая-то странная», — блондинка сложила руки на груди. «Разумеется, натворила. Уже год со дня вашего брака ты, его искра, не можешь зачать и родить наследника императору драконов. Этого более чем достаточно». Прежде чем я успела переварить то, что мой муж еще и дракон, сестрица добила. «В лучшем случае он отправит тебя в изгнание, а в худшем казнит».